Глава 57. Гром. Бьорн Холм и Беата Лен стояли у большого металлического стола в лаборатории и смотрели на синие лыжные штаны, лежавшие перед ними под ярким светом лампы. «Совершенно очевидно, это пятно спермы», — сказала Беата. «Скорее полоска», — сказал Бьорн Холм. «Посмотри на форму. Маловато для эякуляции. Выглядит так, словно кто-то провел мокрым членом по заднице того, на ком были штаны». «Ты сказал, что этот Брюн, вероятнее всего, гомосексуалист?» «Да, но он говорит, что после того, как одолжил эти штаны Аделе, сам их не надевал». «Тогда я сказал бы, что следы типичны для изнасилования». «И надо сделать анализ на ДНК, Бьорн». «Согласен». «А об этом что скажешь?» Холм показал на два почти незаметных пятна под задними карманами голубых штанов от формы медсестры. «Что это?» «Во всяком случае, со стиркой пока что придется повременить». «Это производная нанилфенола, которое называют ПСГ. В частности, используется для ухода за автомобилями». «Она явно на этом сидела». И не только сидела, потому что вещество глубоко въелось в ткань. Она его словно втерла туда задницей, как следует. Вот так. Он подвигал бедрами взад-вперед. «Хорошо. Есть какая-нибудь версия, почему она это делала?» Беата сняла очки и взглянула на Холма, двигавшего губами в отчаянной попытке сформулировать выражения, которые приходили ему на ум, но тут же им отвергались. «Секс в одежде?» — спросила Беата. «Да». С облегчением выдохнул Бьорн. «Ладно, и где же эта женщина, не работающая в больнице, но в больничной форме, могла, сидя, заниматься сексом в одежде и втирать себе в задницу ПСГ?» «Это как раз очень просто», — сказал Бьорн Холм. «На ночном свидании в помещении закрытой фабрики по производству ПСГ». Облака разошлись, и равнину снова залило колдовским синеватым светом, в котором фосфорисцировали даже тени, замершие словно в стоп-кадре. Колка пошел спать, но Харри догадывался. Финн лежит в спальне с открытыми глазами и со всеми прочими органами чувств начеку. «Если тебе не хватало звездного неба над Гонконгом, посмотри сюда», — сказала Кайя. «Не помню никакого звездного неба», — сказал Харри и закурил. «А ты скучаешь почему-нибудь в Гонконге?» «По стеклянной лапше Ли Юаня», — сказал Харри, — «причем каждый день». «Ты в меня влюблен?» Она чуть понизила голос и внимательно посмотрела на него, стягивая волосы в хвостик. Харри подумал. «Сейчас нет». Она засмеялась. На лице ее было написано удивление. «Сейчас нет? Как это?» «Пока мы тут, эта часть меня как бы отключена». Она покачала головой. «Ты больной, Холли». «Ну, что до этого?» — Харри улыбнулся кривоватой улыбкой. «То тут сомнений практически нет». «А что будет, когда эта работа закончится через...» Она посмотрела на часы. 10 часов». «Тогда я, может, опять буду в тебя влюблен», — сказал Харри и положил руку на стол рядом с ее рукой. «Если не раньше». Она посмотрела на их руки. Увидела, насколько его рука больше, насколько ее изящнее. Его рука была бледная, узловатая, в узоре выступающих вен. «То есть ты можешь влюбиться и до того, как работа будет закончена?» Она закрыла его руку своей. «Я хотел сказать, что работа может закончиться, прежде чем это пройдет». Она убрала свою руку. Харри удивленно посмотрел на нее. Я только хотел сказать... Слушай. Харри затаил дыхание и прислушался, но ничего не услышал. Что это было? Похоже на машину, сказала Кайя, всматриваясь в окно. Что скажешь? Да нет, вряд ли, сказал Харри. До ближайшей дороги, которая не закрыта на зиму, больше мили. А как насчет вертолета? Или снегохода? Или моего больного воображения? Вздохнула Кайя. Звука больше нет. Сейчас мне кажется, что его и не было. Извини. Когда немного побаиваешься, наступает гиперчувствительность. Да нет. Харри выдернул револьвер из заплечной кобуры. Нормальный страх и нормальная чувствительность. Опиши, что ты слышала. Он встал и подошел к другому окну. Да говорю же, ничего. Харри приоткрыл окно. У тебя слух лучше, чем у меня. Послушай еще. Они сидели и слушали тишину. Минуты шли. Харри, тс. Иди сюда и сядь, Харри. Он здесь, — сказал Харри вполголоса, словно бы разговаривая сам с собой. Он сейчас здесь, Харри. Но теперь у тебя гиперчувстве... Раздался приглушенный грохот. Звук был низкий, глубокий и будто бы медленно катящийся, не резкий, а глуховатый, как отдаленный гром. Но Харри знал, что гром при ясном небе и минус 7 — редкость. Он затаил дыхание. А потом услышал. Снова загрохотало. Но уже иначе, не похоже на гром, еще ниже, на мощных басах. Звуковые волны толкали воздух и ощущались всем телом. Харри слышал этот звук только раз в жизни, но знал, что никогда его не забудет. «Лавина!» — крикнул Харри. И бросился к спальне Колки, которая выходила на гору. «Лавина!» Дверь в спальню распахнулась. На пороге стоял Колка без малейших следов сна на лице. Они почувствовали, как содрогнулась земля. Это была большая лавина. И будь у хижины, даже каменный фундамент и подвал, они бы все равно никак не успели туда спуститься, потому что вслед за Финном вылетели осколки окна, выдавленного воздухом, которое огромная лавина гнала перед собой. «Держите меня за руки!» — прокричал Харри, стараясь перекричать грохот, и протянул одну руку Кайе, другую — Колке. Он увидел, как оба кинулись к нему, и тут воздух словно выдавило из хижины, как будто лавина дышала. Сначала выдохнула, потом вдохнула. Он почувствовал, как Колка до боли сжал его руку. И ждал, когда Кайя сделает то же самое. А потом на хижину обрушилась снежная стена.